вскоре явился воспитатель вместе со студентом. Это был красивый, высокий, гибкий, ловкий, молодой человек с легкой походкой и приятным открытым лицом. Его смущенные голубые глаза взглянули на каждого из нас, а затем остановились с выражением горькой печали на банистере, стоявшем в дальнем углу. «Заприте дверь», — сказал Холмс. «Теперь, мистер Гилхрист, мы совершенно одни, и никто никогда не узнает ни слова о том, что произойдет между нами. Мы можем быть вполне откровенными друг с другом. Нам нужно знать, мистер Гилхрист, что заставило вас, честного человека, совершить вчера такой поступок?» Несчастный молодой человек отшатнулся и бросил взгляд, полный ужаса и упрека, на банистера. «Нет-нет, мистер Гилхрист, я не сказал ни слова, ни одного слова!» — воскликнул слуга. «Да, но теперь вы сказали», — возразил Холмс. «Ну, сэр, вы видите, что после слов банистера ваше положение безнадежное, и единственный ваш шанс — чистосердечное признание». В первый момент Гилхрист, подняв руки, пытался справиться с судорожными подергиваниями своего лица. Затем он бросился на колени возле стола, опустил лицо на руки и разразился страстными рыданиями. «Полно, полно», — ласково проговорил Холмс. «Человеку свойственно заблуждаться. И, по крайней мере, никто не назовет вас закоренелым преступником. Может быть, вам будет легче, если я расскажу мистеру Сомсу о том, что случилось, а вы меня остановите, когда окажется, что я ошибаюсь, согласны?» «Хорошо, хорошо. Не старайтесь отвечать. Слушайте и следите, чтобы я не оказал вам какой-нибудь несправедливости». «С того момента, мистер Сомс, как вы сказали мне, что никто, даже банистер, не мог сообщить о том, что бумаги находятся в вашей квартире, дело это начало вырисовываться в моем мозгу. Типографию можно было, само собой, разумеется, исключить из соображений. Индейца я тоже не подозревал. Раскорректурные листки были скатаны в свиток, он никак не мог их узнать. С другой же стороны, казалось немыслимым совпадение, чтобы человек осмелился войти в комнату и чтобы случайно, как раз в этот день, бумаги лежали на столе. Я исключил и это. Человек, вошедший в комнату, знал, что бумаги там. Каким образом он это узнал? Когда я подошел снаружи к вашей комнате, я смотрел окно. Мне показалось забавным ваше предположение, будто я соображаю, не мог ли кто-нибудь среди бела дня на виду окон всех противоположных комнат забраться через него. Такая мысль была бы нелепа. Я соображал, какого роста должен быть человек, чтобы увидеть, проходя мимо окна, какие бумаги лежат на столе. Во мне 6 футов. И я увидел их. став на цыпочки. Никто ниже меня не мог бы заглянуть в окно. Вы уже видите, что я имел причины думать, что если один из ваших студентов необыкновенно высокого роста, то именно за этим студентом следует наблюдать тщательнее всего. Я вошел и поведал вам свои предположения относительно столика у окна. Насчет письменного стола я не мог вывести никакого заключения, пока в своем описании Гилхриста вы не упомянули о том, что он отличается своими прыжками на большое расстояние. Тогда я мигом все сообразил, и мне нужны были только некоторые вспомогательные доказательства, которые я быстро добыл.